Я ложусь спать, а этот голос внутренний спрашивает меня: а ты исполнил эту правду? Господи, ты что? Меня крестный отец, крестная мать, меня маленьким крестили, тебя крестили, а ты крестился? Господи, погоди. А, он еврей был. Это, наверное, еврейский обряд. Смотрю, ссылка есть. Я пошел по ссылке у Петра. Крещение, неумытие, плотское, нечистоты, обещание Богу доброй совести. Ой, а ты обещал Богу служить? А ты дал обет Господу? Боже, Боже, погоди. Я дал обет уже Богу волосы растить. Я бороду заведу, как благодать. Ну, креститься, но служить только. Я служу, я и так дал обет еще от чрева матери. Погоди, он принял крещение, выходит с воды, Дух Святой в виде голубя сходит на него. Небо открывается, голубь сходит. Погоди. Глаз неба глаголющий. Все сын мой возлюбленный, в котором... Ссылка есть. Смотрю по ссылке преображение. Все сын мой возлюбленный, в котором я благоволение. Его! Слушайте. Господи, руки опустились мои. И когда я, братья и сестры, прочитал 3 раза эту святую Евангелию, я понял смысл жизни. Независимо в чем ты, в ризе, в костюме, в юбке, ты глина. Тебе нужно покаяние. Тебе нужно попасть в руки горшечника. Тебе нужно встретиться с Господом. Опять в монастыре читаю эту Евангелию. Идет мой приятель-монах. Братец, что читаешь? Говорю, смотри Евангелию. О, братец, не шибко читай эту книжицу. Но если ухватит, может и не отпустить. Я благодарю Иисуса, что эта Евангелие ухватила меня и не отпустила меня. Аллилуйя! Я ставлю Господа, что это Слово Божье ухватило меня и не отпустило меня. Я оставил все. Не хочу быть ни священником, ни ксензом, ни кем. Я ушел работать по профессии ветврача. Но Дух Святой не оставил меня. Дух Святой стучался в мое сердце. Однажды ко мне позвонил благочинный и говорит: уедешь в соседнюю деревню, там будет сбор, заберешь его, передадишь благочинство, там какое-то бедствие было, и церкви все помогают. Хорошо, говорю. Это 12 километров мне ехать. Я сел в автобус, на переднюю дверь зашел. Только мы начали ехать, опять остановка, смотрю, сектанты садовлятся. На заднюю дверь вошло так много их, молодых таких, едут на свое служение. Ну, думаю, сектанты, держитесь, сейчас то дам, то дам. Я пробрался к ним назад, подошел, один сидит. Посмотрел, что я пробовал, встал, говорит: садитесь, пожалуйста. Ну и хорошо, сяду, сел. Смотрю, второй сектант сидит. Я только рот раскрыл, говорит: а у вас Евангелие есть? Фух, наглость какая, а? У меня какое дело? И мы начали беседовать. Я их Богородицей, они меня Евангелие. Я их Пантелеймоном, они меня Евангелие. Я им Николаем, они меня Евангелие. Загнали меня в кут. Не знаю, как дергаться. И говорят. Из Писания. Я сюда, туда, то, а мне нечего говорить больше. Приехали мы в эту деревню. Говорит: пошли к нам в служение посмотрите. Пусть Господь, говорю, сохранит меня и помилует. Ну что, не хочешь? Я говорю: не хочу. Ну тогда извините, вам церковь это наверх, а наше служение здесь нанизу. Кажу: аминь! Нам наверх, а вам наниз. Это точно говорю. Мы разошлись. Я иду к своей церкви, проставлю эту церкви, и так как-то совесть меня осудила. Молодые так красиво беседовали. Ничего мне лишнего не сказали. Я так грубо говорю: Господи, если бы еще раз подошел, сказал мне: идем, посмотрел бы, что они делают. А этому что-то сюда бух. Догоняет меня, говорит: а может вы пойдете таки к нам посмотрите? Фу, была не была, иду. Пришли, знаю, что под порогом Божьей Матери, говорят, закопанная. Я так широко ступаю, чтобы не наступить случайно. Опять крещусь. Вам это смешно, но я был фанатик своей религии. Снял свою верхнюю одежду, перекрестил крючок, повесил свой плащ, перекрестил его, иду в зал. Когда я прыгал, кто-то на мою одежду свою повесил. Я бегом снял, выбросил эту, опять свою перекрестил. Крещусь, пришел на скамеечку, тоже перекрестил. Извините меня, чтобы святым местом сесть, да? Бах, сел. Это не удивило меня. Аня. Она постарше уже была, но не была замужем, но она такая внимательная. Всегда подойдет, перевяжет, даст покушать. Ну, такая золото человек. Я почему-то сдружился с ней. Она такая была хорошая. Как человек она была золотая. Вы думаете, что? Смотрю, вот так глаза выкоротил. Эта золотая Аня сидит на первой скамейке в хоре. И махает мне здравствуйте. Ну, здорова была. Господи, такой человек, думаю, а? И куда села? Такой человек, золото, а? И куда села? Они говорят, у меня как колокол в голове. Бум-бум-бум. Ты что, такой человек? Господи, и куда села? Я посидел минут 30, и мне стало сильно плохо. Приступ взял меня, начали мне сидеть пальцы, губы. И она увидела, пока выйдет в следующую дверь. Я вышел, мне было плохо, меня положили на постель, но служение было в дому, помните, как было на Украине? Половину дома живут, половину там служение. Положили мне плохо, меня берет тошнота, мне весьма плохо, тахикардия, сердце бьет сильно. Это Аня говорит к хозяйке, пиши записку, брат Николай, у нас больной здесь неверующий, помолитесь быстрее Богу. Они написали, дали и на колени стали. Стали на колени, я как заболел, так я дошел, ничего не болит. Лежу, я встал. Ага, думаю, это Господь меня наказывает за то, что я пришел к сектантам. Ага, а ну быстро домой, а ну заплащай домой. Хорошо, думаю, эти двери закрыл, там сектанты, сохрани Бог меня туда идти, пойду эти вторые. Я открываю эти вторые двери, захожу прямо до кафедры. Они не заметили, что там в служении двое дверей. Я задними вышел, а передними зашел. Прямо до кафедры. Я назад, а эти сестры за мной шли, стали на колени. Я не знаю, что делать. Ну и я стал на колени. Помолились, я еще 3 раза перекрестился в двери хода. Через неделю приехал ко мне представитель сельского совета и говорит, уедем в соседнюю деревню, там слишком много скота больного. Я уехал, сделал обход, ничего не было серьезного, возвращаюсь домой, а там дом молитвы, а их видимо-невидимо. Идут и ко мне, слава Иисусу, пфу на землю. Слава Иисусу, пфу на землю. У меня уже пфу окончилось, и слюни нет. Они еще говорят. Подходит ко мне одна женщина, это моя далекая родственница, и говорит, а вы не хотели бы зайти в наше служение? Че, говорю, не видел, как вам, и там трусит, что ли? Я ушел. Эта женщина зашла в дом молитвы, преклонила свои колени для молитвы, и Дух Святой через сестру говорит, дитя мое, той душе, которой ты говорил, зайди в служение, иди еще раз скажи. Я был уже далеко. Она бежит за мной и говорит, погодите, что ты хочешь, что тебе нужно? А вы не хотите побыть в нашем служении? Я говорю, была, не была. К церкви я опоздал, посмотрю, извините меня, хорошо. Ну, посмотрю, что эти нехристи делают. Я первый раз зашел в это служение, в это деревне близ нас. Когда я зашел, меня сердце обрадовало, что я не был там сам. Смотрю, Ульяна еще есть, Алексей еще с нашей парафии есть, еще одна, вторая, третья, пятая. Хорошо, думаю, хорошо. Если они меня сдадут, я их сдам. Если они будут молчать, я буду молчать. Мы молчали, потому что все почти покаялись. Стою, разглядываю. Деревенская церковь, маленький домичек. Ни одного распятия нет, ни одной Богородицы нет. К чему молятся? Голым стенам. Проповедуют нормально. Молодые, симпатичные парни хорошо проповедуют с Писания. Поют прекрасно. У них очень был прекрасный хор тогда. Как запели, так нежно, так хорошо, так уютно, так легко на сердце, мелодийно, грамотно, но так нагло, что нельзя слушать. Что не поют? Греш не кайся, ну не могу. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? А вам какое дело? Схожу и уйду. И опять поют, и опять греш не кайся. В чему мне каяться, а? Ну в чему мне каяться? Свечей купил на целую зиму. Оливы купил на 2 года. Раза 5-8 в году причащаюсь, исповедаюсь. Дальний печерь объехал. Ближний лаври обошел. То я фарисей здоровый на 2 года вперед уже освятился. Я ударил дверями и ушел домой. Исповедовался, не рассказываю как. Исповедовался, отпустили мне этот грех тяжелый. Но когда я открываю Евангелие, Дух Святой опять и опять касается моего сердца. Господь стучит в мое сердце. И опять этот голос. Оставь теперь, ибо таким образом должно исполнить всякую правду. Оставь теперь, Господи. Господи, что же делать? И опять в служении. Я вам скажу, за 2 с лишним месяца. Я 12 раз исповедовался. 12 раз причащался, 12 раз утыкался, вы этого не поймете, молодые люди, никогда. Намного легче покаяться пьянице, блуднику, нежели тому человеку, который был связан с религией. Намного тяжелее. Опять монастырь. Встретили меня монахи. Был у сектантов? Угу. Этой ночью опустим икону Богородицы. 250 молитв. Понял? Понял. Отбыл поклоны. Стал на такой пол, как здесь у вас, цементный. На колени свои. Это было вечером. И целую ночь я молился. Пресвятая Богородица, у нас, Господи, очисти грехи наши, святые посетители наши, имя Твое ради, Господи, поносим вас, Твою помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресвятые веки веков, аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, Твое, Твое, Твое, Твое, хлеб наш насужний. Дожди сил, ставь нам Твое наше, живо здравушком наше, и нас и служи нас, Твое, Расул Лукаву. Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица. 250 молитв. На утро мой язык был как колода. Ноги вспухли. Я не мог ворочать, но я, рыдая, это делал. Я хотел спасения. Я хотел вечной жизни. Я хотел Царствия Божия. На утро я принял причасть. Приехал домой, как бы радостный. Но на следующее воскресенье я опять был у верующих. Я опять сидел среди них. Опять слушал эти песни. Но Дух Божий не оставлял меня. Я зашел далеко в коридор, битком набито, проповедник окончил проповедь, говорит: «Братья и сестры, помолитесь, у меня больной ребенок». Все стали сильно молиться. И в этот момент Дух Святой начал входить в мою жизнь. В этот момент Дух Святой начал наполнять мое сердце. В этот момент невидимая сила начала входить в мою жизнь. «Кто ты, Господи?» Они поют, они молятся, они сильно молятся, а мне плакать хочется. Слезы брызнули из глаз моих. Я быстро вытер, чтобы никто не видел моим спасением, что верующие молятся с закрытыми глазами. В этот момент я хотел сказать не Пантелеймон, не Варвара, не Николай. В этот момент я хотел сказать Иисус. В этот момент я хотел сказать Иисус. Но я не находил смелости. И хотел было молиться, но вдруг я услышал голос. «Ибо так говорит Господь», я открыл свои глаза, содрогнулся. Одна женщина, которую я ненавидел, стояла, подняла руку и пророчествовала. «Господи, ненавижу, неправда, она безграмотная, колхозная баба. Она ни семинария не имеет, ни института, не может быть, чтобы Господь говорил через нее». Но это чувство любви Божией не отходило от меня. Господь наполнял меня больше и больше. Господь наполнял меня больше и больше, братья и сестры. И я начал рыдать. Я начал молиться. Но я не мог молиться голосом. Мне было стыдно этих людей. Я закрыл глаза, закрыл уста свои и мысленно сказал свои слова Господу. «Господи, я люблю Тебя. Господи, я люблю Тебя, слышишь? Господи, Ты помнишь, я был маленький, я был сирота. И когда крестная мама давала мне копейки на булочку в школу, я никогда не спешил куплять эту булочку. Я всегда шел в церковь в воскресенье, покупал свечу и ставил перед Тобой. Иисус, Ты помнишь, однажды у меня не было копеек, у меня не доставало их много. Я подошел к кассирке и сказал: тетя, у меня мало копеек на свечу. Дайте мне самую маленькую свечу, но я когда-то Вам донесу деньги, я когда-то дам Вам их». Она почему-то погладила меня по голове, дала самую большую свечу и сказала: «Дитя, будь благословенна». Я заметил, что моя свеча горела перед всех. Она горела перед Тобой, Иисус, перед Твоим лицом распятия. Это было, Господи. Но я читал Евангелие, которое мне дали в монастыре, я заблудился сейчас. Господи, я ненавижу эту Лиду. Я не верю, что это правда, Господи. Но если случайно это правда, пожалуйста, пусть она подойдет ко мне. Пусть скажет, что я не верю всему. Господи, сделай что-нибудь со мною. Горячая рука коснулась моего плеча. Я вздрогнулся. Лида стояла возле меня. «Вот душа, которая взывает ко мне и говорит: Господи, если это Ты, подойди ко мне. Итак, сын мой, я избрал тебя от чрева матери, будешь моим свидетелем и будешь моим служителем». Дорогие друзья, особенно молодые дети. Это не так сразило меня, что она пришла ко мне. Но меня сразило иное. Меня в жизни никто не назвал сыночек. Я никогда не почувствовал отцовской ладони на своей голове. Я никогда не взял от своего отца конфету или рубашку. Но меня никто не сказал в жизни сын, сыночек. Но вдруг в этот момент небо, в этот момент Господь сказал: «Сын мой, любовью вечно я полюбил тебя и простер свое благоволение». Аллилуйя! Благословенный ты, Господи! Земля шаталась под моими ногами и не знал, что делать. Кто притащил эту Лиду? Кто ей все рассказал? Кто слышал? Это ты, Господь, да? Значит, ты живой, как они говорят. Значит, ты реальный, Господи. Да. И я открыл свое сердце ему. 13 лет назад я взял в руки эту Евангелию и начал благовествовать мир Божий. 13 лет назад, как Иисус вошел в мою жизнь, я хочу сегодня, хвастаясь, сказаться, я самый счастливый на земле, потому что моя жизнь, Иисус, мое спасение, Сын Божий. И сегодня в разных городах, в разных странах проповедую одно и то же самое. Бог есть любовь. Бог есть истина. Бог есть правда. Дорогой друг, сегодня Он здесь. И Он хочет благословить каждого сердца. Я сказал свое краткое свидетельство. И на этом говорю до свидания вам. На этом говорю вам с Господом. На этом я буду прощаться с вами. Я уеду опять к себе на родину проповедовать Слово Божье. Но для чего сегодня это служение? Для чего сегодня ты слушал меня? Для чего сегодня ты сидишь в этом зале? Для чего он однажды был вот так подобно распят? Для чего? Имеешь ли ты мир в сердце своем? Я дам вам свой мир. Не так, как мир сей дает, но свой мир я дам вам, говорит Господь. Этот мир в сей вечерний час может сойти в твое сердце. Возможно, ты в этой церкви первый раз. Возможно, несколько раз. Возможно, твои родители верующие, и ты утешаешь: мой папа, дитя Божье, моя мама, дочь Господня, да, но проблема в том, что онуков нет в Господа, у него есть только дети. Если ты, дитя Божье, если ты примиренный, я не могу окончить служение, когда не пойду на Голгофу. 2000 лет, то солнце палило, и он был распятый. Двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, кто-то стучит. Отзыва нет и усталой рукой кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуги исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуги исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныние, радости нет, кто-то стучит, кто-то стучит. В доме погас утешение свет, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуги исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуги исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит, обличения глаз, кто-то стучит, кто-то стучит. Зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит. Грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит.